вай, где вай-фай? У меня право вай-фай. Вай, вай, где вай-фай? Ты меня не покидай. Вай, вай, где вай-фай? Пишет милая бай-бай. Вай, вай, где вай-фай? Ты со мной.